девочки на школе нам советовали завести себе такую привычку – время от времени читать что-то необычное для тебя. Именно из такого чтения приходят идеи и сюжеты. В общем, советую почитать Пиафе. Дойдя до статьи о кормлении лошадей, я немного заскучала, но в целом мне понравилось. Если не содержание как таковое, то уж точно возможность поразмышлять о стиле жизни и привычках постоянных читателей журнала. Аэропорт на Бора-Бора очень маленький. Две улыбчивые туземки надевают на нас гирлянды. Белые цветы со сладким мускусным запахом ложатся на плечи и нас ведут к пристани, расположенной рядом с терминалом. Аэропорт со взлетной полосой занимает целый остров. Длинная лента асфальта умещается между лысеющим газоном и зданием терминала, плывущим по тихоокеанской синеве. Наглядная демонстрация торжества человека над природой. В конце причала нас ждет скоростной катер. Симпатичная суденушка из неокрашенного мореного дерева, напоминающая венецианское водное такси. Таксист берет меня за руку и помогает устроиться на сиденье. Он предлагает мне теплый плед, чтобы укрыть колени. «На воде бывает довольно ветрено», — улыбается мужчина. У него такое же доброе лицо, как у женщин в аэропорту. Наверное, им тут просто не о чем беспокоиться, они далеки от городской суеты, которая ожесточает людей. Марк передает ему наши чемоданы, спрыгивает вниз, и мы отправляемся в путь. Мы проносимся в темноте мимо бухт и заливов. Жаль, не рассчитали прибытие так, чтобы рассмотреть их днем. Готова поспорить, от их вида захватывает дух. А сейчас в темноте мы видим только мерцающие огоньки вдоль береговой линии и огромную луну, зависшую над водой. Ослепительно белую. В Англии я ни разу не видела такой яркой луны, хотя это странно. Вероятно, дома она не выглядит столь яркой из-за света окон и фонарей. Англия теперь так далека. Живые изгороди, изморозь на траве. Меня пронизывает ностальгия по холоду и туманам, от которых нас отделяет 9000 миль. Свежий ветер раздувает мои волосы, они закрывают лицо. Катер замедляет ход. Мы почти на месте. Я оборачиваюсь и вижу землю, береговую линию и огни отеля 4 сезона. Приехали. Вода в лагуне переливается изумрудом. Мягкий теплый свет заливает крытые тростником бунгало, площадки для отдыха, рестораны и бары. Вдоль пляжа мерцают горящие факелы. Хижины на сваях льют оранжевое тепло в бездонную тьму океана. А луна, ослепительная, как фары дальнего света на загородной дороге, выглядывающая из-за остроконечного силуэта горы Атиману, потухшего вулкана в центре атолла Бора-Бора. Мы на месте. Мы причаливаем под безмятежный плеск воды. На пристани горят огни, и нас встречает целая делегация, которая швартует судно и помогает нам сойти на берег. Еще цветочные гирлянды. Сладкие, пряные. Вода, прохладные полотенца, долька апельсина. И гольфомобиль везет нас по дощатому настилу к новому дому. Номер у нас потрясающий. Марк постарался. Лучший из имеющихся. Надводное бунгало в самом конце пирса. Личный бассейн, собственный выход к воде, ванная со стеклянным полом. Нас подвозят к двери и встречают новой приветственной речью, которые уже изрядно утомили. Я вижу в глазах Марка усталость, ее не в силах скрыть улыбка. Персонал отеля тоже наверняка ее замечает. Мы вымотались. К счастью, приветствие короткое. Гольфомобиль с жужжанием уносится прочь, оставляя нас одних. Как только шум стихает, Марк роняет чемодан, бросается ко мне и подхватывает на руки. Я чмокаю его в кончик носа. Он улыбается и переносит меня через порог. Глава 11. Пятница, 9 сентября. Надвигается буря. Проходит 4 дня. Не отдых, а мечта. Бирюзовая мечта на теплом белом песочке. Завтраки нам привозят на каное, разрезающим острым носом зеленую воду лагуны. Спелые сочные фрукты, названий которых я даже не знаю. Я шлепаю босиком по прохладным плитам пола и горячему деревянному настилу, ныряю в прозрачную воду бассейна, впитываю лучи солнца всей своей усталой английской кожей до самых отсыревших британских костей. Марк в солнечном свете, его блестящее тело в воде. Мои пальцы пробегают по его мокрым волосам, по загорелой коже. Потный секс в спутанных простынях. Мягкое гудение кондиционера. Я, точно модель из рекламного проспекта, каждый день ношу новый комплект красивого нижнего белья. тончайшее черное кружево с мерцающими кристаллами, шелк цвета фуксии, медно-красный, белый и кремовый. Мы катаемся на досках с веслами, болтаем обо всяких пустяках между пляжем и барами. Как мы и решили, я уже полтора месяца не принимаю противозачаточных. Мы строим планы. Вертолетная экскурсия над островами, глухой гул пропеллеров сквозь наушники и бесконечная голубизна со всех сторон, сверху и снизу. Лес здесь будто вырастает прямо из океана. Рай на земле. По словам пилота, за рифами бушуют такие высокие волны, что гидропланы не могут опуститься на воду. Это второй из наиболее отдаленных архипелагов в мире. Волны здесь самые высокие на планете. Через прозрачный пол и иллюминаторы мы видим, как они бьются и перекатываются через скалы. Мы в тысячах миль от материка, от ближайшего континента. На поверхности океана, словно ожившие мультипликационные картинки, вырастают необитаемые острова. Крошечные, песчаные пятачки, остроконечные утесы, и на каждом обязательно пальма. Знаете, почему на песчаных островах растут пальмы? Потому что кокосовые орехи плавают. Орех плывет в одиночку через океан, преодолевая тысячи миль, пока волна не выбросит его на берег и пускает корни в горячий песок. Корни уходят глубоко под землю и достигают отфильтрованной камнями пресной воды. Днем мы плаваем с трубками в тихой лагуне, тихонько паря в окружении громадных скатов мант, которые серыми призраками скользят в полнейшем безмолвии. Я думаю о том, как холодно и промозгло сейчас в Лондоне. Марк бронирует глубокий бассейн, чтобы тренироваться в погружениях. Для нас двоих. Сеанс подготовки, который должен помочь мне вернуться к дайвингу. Он уверяет, что я забуду о неудачном погружении, которое случилось еще до нашего знакомства. Мне тогда исполнился 21 год. Я помню все в мельчайших подробностях. На глубине 18 метров меня вдруг охватила паника. Не знаю, откуда взялось чувство, что я вот-вот умру. Неожиданно вспомнила о маме. Как страшно ей было застрять в той машине. Я не сумела отделаться от этих мыслей и запаниковала. Потом все говорили, что мне повезло, ведь я запросто могла наглотаться морской воды и погибнуть. Сейчас я не паникую. Держу себя в руках. До сих пор мне это удавалось. В ночь перед тренировкой не смыкаю глаз. Не от страха, а от волнения. Я же обещала не только Марку, но и самой себе. Бесполезно. Вспомнив о регуляторе подачи кислорода, невольно напрягаюсь.